Активные читатели, которые кайфуют от включенности и общения. Автор Ким Ян Су создал вмешательство в жизнь на основе повседневных ситуаций из собственной жизни. Однако, поскольку истории автора и окружающих не бесконечны, он открыл возможность комментирования в личном блоге и стал получать рассказы от читателей. Это привело к их активному вовлечению в процесс. Это похоже на то, как слушатели отправляют истории на радио. Но есть разница. Если сюжет отбирают для радиопрограммы, вы получаете приз. А в случае с вмешательством в жизнь истории превращают в вебтун. Наградой становились также отзывы других читателей в комментариях. Похожий пример «Вот только» от Дан Джи. В своем вебтуне автор как бы по секрету делится болью, которую причинила ему семья. Читатели, сочувствующие автору, или те, кого утешила история, присылали свои слова поддержки в соцсети создателя. После завершения вебтуна автор выпустил второй сезон, в основу сюжета которого легли истории читателей. Сопереживая честным рассказам, они, вероятно, решили рассказать и о своей жизни. Читатели вебтунов не стеснялись рассказывать свои истории или участвовать в работе через комментарии. Писатели, понимающие психологию аудитории, часто проводили различные мероприятия, чтобы привлечь их к произведениям. Автор Гяоо провел встречу по случаю публикации «Гяоо и влюбленные романтики», на которой нужно было отыскать автора. Читателям сообщалось время и место, после чего они должны были найти писателя. Почувствовавшие близость к автору, активно участвовали в мероприятии и воспринимали его как игру. Все это серьезно повлияло и на авторов вебтунов. Читателям хотелось больше контента, связанного с личной историей писателя, и они надеялись на участие в создании произведений. Для авторов вебтунов вполне естественно создавать контент, связанный с ними самими, или же общаться с читателями через социальные сети и комментарии. Это не означает, что все авторы должны так поступать. Даже во времена бумажных комиксов существовали встречи между писателями и читателями. Последние также посещали студию автора или отправляли письма. В любом случае, реакция читателей в онлайн-среде стала быстрее и разнообразнее.